Лично я лишь гораздо позднее прочла это письмо-рассказ о рождении нашего ребенка. Оно ярко характеризует самого автора, Имре Кальмана, добропорядочного человека и супруга, романтика в душе, завороженного прикосновением к исконному чуду природы. В начале письма он чуть ли не оправдывается из-за этого. «Я, можно сказать, дал миру дитя, а сам до сих пор не в силах постичь это мистическое явление. Итак, после того, как я узнал о начале события, я прошел к Верушке. Она вела себя очень спокойно и мужественно. Мы тотчас же вызвали врача, который похвалил нас за то, что мы абонировали палату в клинике. Верушка собрала свои вещи и то немного из детского приданого, что мы купили заранее. Она была абсолютно спокойна и, можно сказать, счастлива. Ну, а я, конечно, ужасно волновался. В половине седьмого вечера я переселилась в клинику. Имра зафиксировал каждую подробность. До девяти я пробыл у нее, а затем отправился в венгерский кабачок, где и отужинал в обществе Браммера и других. К десяти опять вернулся в клинику, и как раз в это время начались схватки. Будучи большим любителем точности, я старался по часам определить, с какими интервалами они возникают. Настроение у Верушки было превосходное. Как только боль отпускала, она принималась шутить и успокаивала меня. Имре хотел остаться около меня на ночь, однако профессор в 2 часа пополудни отправил его домой. По дороге домой у меня было такое чувство, что все свершится 17 ноября. Мне так хотелось бы, чтобы судьба подарила младенцу жизнь в день премьеры королевы Чардаша. Тут же ночью я стал рыться в воспоминаниях и в афишах, и к превеликой своей радости установил: премьера королевы Чардаша, состоявшаяся в 1915 году, действительно приходилась на 17 ноября. Имре казалось, будто сама судьба распростерла над ним свои крылья. «Отправьте же моего мужа домой», — просила я, пока Имра находился в клинике, а затем, когда он уехал, наказывала всем: «Не беспокойте моего мужа попусту, пусть он придет, когда все будет позади». Ночью клиника напоминает опустевший театр. Изредка мелькающие лица, все какого-то зеленовато-серого оттенка. Каждый шаг, каждое слово, особенно гулко звучат среди белых больничных стен. Имре позвонил в клинику утром, 6:15, ему не спалось. Через час он поинтересовался моим самочувствием снова, и тут уж к телефону подошел сам профессор. «Все идет как нужно, господин Кальман. Ребенок родится, по всей вероятности, в течение часа». Услышав такой ответ, Имре наверняка еще какое-то время понервничал, но затем прирожденный хороший аппетит одержал верх. Без нескольких минут 8, как раз когда я завтракал, мой старый друг и наш домашний врач доктор Майзель известил меня, что все, слава богу, идет как надо. Так описывал Имре 3 дня спустя то памятное утро в послании к родственникам. Родился к тому же мальчик и уже криком требует к себе отца. Мне было сказано, что я могу явиться лишь через 30 минут, но я отправился раньше. Мне показали ребенка. Я стоял там, свежевыбритый, сытый после обильного завтрака, с тростью в руках и с сигарой во рту, которая в то утро доставляла мне какое-то особое наслаждение, и вдруг устыдился своих низменных ощущений. Ведь в этом деле всю чудовищную тяжесть несет женщина, а мужчине отводится лишь роль наблюдателя. «Фу, какой некрасивый ребенок!» — заявил он акушерке. Та страшно обиделась. «Да это самый красивый мальчик, какой когда-либо появлялся на свет в нашем заведении!» Когда нам принесли сына, Имре выявил поразительное сходство между собой и младенцем, и не без оснований. Вероятно, секрет в том, что они оба родились под знаком Скорпиона. Имре 24 октября, а наш сын Карой Имре Федор, названный так в честь деда, отца и главного героя принцессы цирка, 17 ноября. Подозреваю, что люди, родившиеся под этим знаком, обладают самыми тяжелыми характерами. Последующие дни Имре почти целиком провел в клинике. В первое же утро он разослал бесчисленное множество телеграмм и обзвонил всех своих друзей. Я пачками получала поздравления, Палата была сплошь уставлена букетами цветов, один другого краше.